Глава 53. «Слушай!» — тихонько на ухо прошептала я Лоренду. «А может, этого Мишеля грохнул Коннор? Прямо перед тем, как я его испылила?» Делиться с местным псом столь важной и подозрительной информацией я не собиралась. Но если прижиматься губами прямо за ухом моего вампира, произнося слова практически беззвучно, то мой вопрос услышит лишь тот, кому он предназначен. «Коннор был эксклавом Мишеля. Слуга может убить. Птенец восстать. Эксклав предан до смерти своей или господина». Лоренд отвечал вслух, хотя и негромко. Значит, решил, что информация не настолько секретная, и приглашал остальных к обсуждению. Я, как умная девочка, приняла к сведению и промолчала, давая народу высказаться. Но все остальные лишь согласно кивнули, только Айвард зыркнул на Лоренда очень недобро. Однако убивать и восставать не стал. «Вам лучше явиться завтра на заседание, там и выяснится все до конца». Пса уже никто не удерживал силой, но и он больше никуда не торопился. «Мы пойдем вместе». Незаметный быстрый взгляд, брошенный Роксаной в нашу с Лорендом сторону, можно было интерпретировать по-разному. Но для постороннего он выглядел естественным, княгиня поставила подданного перед фактом. А я опять промолчала, потому что была полностью согласна. «Значит, до завтра!» Обозначив намек на поклон, причем только Роксане и Николаю, пес гордо удалился по своим делам. А спустя пару минут мы с Лорендом вообще остались в полном одиночестве. Нас даже Айвард покинул, сказав, что хочет позвонить Светлане. «Ты только сразу не начинай всех кусать», — нежно целуя мурлыкнул мой первый. И, подхватив на руки, понес в нашу комнату. До заседания совета оставалось меньше суток, а нам надо было успеть как следует насладиться друг другом. Правда, к ужину мы все же выползли, уставшие и удовлетворенные. Наскоро перекусили и удалились обратно в спальню. Теперь по плану нам полагалось выспаться, но на меня внезапно накатило опасное желание выяснить отношения. «Скажи, с кем бы ты остался, если бы мог выбирать? Со мной или с ней?» Лорен даже приподнялся на локтях, чтобы посмотреть мне в глаза. Убедился, что все серьезно, и задумался. А я уже сто раз мысленно пожалела о собственном словесном недержании. «Ты же понимаешь, что загоняешь меня в угол?» Наконец, с незнакомой суровостью поинтересовался мой вечно улыбающийся вампир. «Ну вот, предположим, я бы захотел вернуться к Роксане. Что тогда?» «Тогда?» Теперь пришла моя очередь задумываться, потому что первое пришедшее в голову решение было слишком уж кровавым. Получалось, что у Лоренда действительно нет выбора. Вернее, есть я или смерть. Вроде бы до того, как стать чудовищем, я не была настолько ревнивой. Витька же как-то выжил. Именно. Словно прочитав мои мысли, Лоренд кивнул все с тем же суровым видом, а потом устало улыбнулся, притянул меня к себе и покрыл все лицо поцелуями. Нежными, страстными, отвлекающими от выбранной мной сложной темы. Но спустя еще час, когда мы тихо лежали, обнявшись и прижавшись друг к другу, он тихо-тихо прошептал. «Я бы выбрал тебя, Саш, потому что от Роксаны я ушел почти 40 лет назад и возвращаться не собирался. Не люблю сложностей в отношениях. Можно подумать, со мной все легко и просто». Практически возмутилась я, уставившись в наглые синие глазища. «Не просто, но почему-то легко». Лорент лукаво улыбнулся, убирая непослушную прядь с моего лица. «Последним моим серьезным увлечением до тебя была как раз Роксана. Во время небольшой паузы я даже зубами не заскрежетала. Была и была. С чего вдруг во мне проснулась неуверенность, непонятно. А по-настоящему влюблен я был еще до перерождения», — продолжил исповедоваться мне Лоренд. «Ради той женщины и стал вампиром. Она соблазнила меня умереть, а ты подарила возможность возродиться». Прозвучало немного пафосно, скорее всего, от смущения. Никогда не видела своего первого настолько взволнованным. хотя ему, оказывается, идет застенчивый румянец. Очень сложно вспомнить то чувство, которое испытывал, будучи человеком, но, по-моему, сходство есть. Вот только рядом с тобой мне хочется жить, причем как можно дольше, и делать тебя счастливой. Я уже приготовилась, что после такого признания последует вопрос об ответных чувствах, но Лорант лишь загадочно улыбнулся, и нам снова стало не до разговоров. Вставать пришлось достаточно рано, еще до обеда, чтобы успеть привести себя в порядок, перекусить и настроиться на битву с гадами. В зал, где уже собрались все 15 членов юстициария, мы заявились вместе с Роксаной и псом. Он примчался практически одновременно с нами на своем мотоцикле. После обмена никому не нужными любезностями Лорант объявил, что готов предъявить благородному собранию 4 из 5 якобы погибших слуг Мишеля. Как же вытянулись окаменевшие древние маски, когда выяснилось, что засушенные свидетели были у них под боком. Но чтобы те сумели дать показания, их нужно было размумифицировать. Для этого по приказу Роксаны было привезено несколько мешков с кровью в пакетах. И каждый сухарик по очереди сначала подпитывали, чтобы он хотя бы смог шевелить губами, а потом задавали одни и те же вопросы. Надо заметить, что ответы тоже не отличались разнообразием. Слуги все как один клялись, что действовали по приказу господина. Члены юстициария умудрились небольшими изменениями мимики дать понять, что расстроены, но готовы смириться с тем, что Лорант снова выскользнет из их цепких лап. А вот пес Канальи хмурился и злился, непонятно почему. «Не получается доказать мою виновность, но и невиновность пока еще не доказана», пояснил мне шепотом Лорант. «Поведение Мишеля тоже не слишком достойно для кандидата в Камарилью. Подозреваю, что третьего кандидата никто искать не станет, и конфи останутся без своего представителя в правительстве еще лет так на 500». «Мама дорогая, в моей голове наконец-то полностью сложился весь политический пазл. Наверное, это и есть цель всей интриги — опорочить и тебя, и твоего конкурента, а вместе с вами всех свободных вампиров, не подпустив их к власти». «Умничка, золотко». Лорант гордо улыбнулся, подмигнул мне и вытянулся по стойке смирно, потому как каменные идолы уже поглядывали на нас с осуждением. Я тоже вновь заинтересовалась происходящим в зале. Просто Николай во время допроса последнего, 4-го слуги, додумался задать тому очень важный вопрос. «Господин лично приказал вам отравить своего собрата?»